Собственно, после этих пояснений, я пришел к выводу, что мне будет значительно проще покупать последнее издание учебников ежегодно, а для собственной подготовки внешкольной программы приобретать пособия и литературу по конкретным направлениям. Впрочем, это не коснулось справочников и методических пособий, а также некоторых хогвартских предметов. Например, те же зелья, хоть и развивались наравне с остальными магическими науками, но лишь в контексте новых рецептур или изменения уже существующих. А вот фундаментальные принципы в учебниках описываются все так же, аналогично и с алхимией, и смежными с ней направлениями. Надо подбивать бюджет и думать, покачал я головой, вздохнув. С одной стороны, тратить время на устаревшие техники мне не хотелось совершенно, с другой, даже они могут спасти мне жизнь, если их правильно и своевременно применить. Направляясь в спальню, я вспомнил Гермиону, что постоянно фыркала об отсталости общества волшебников. Так могут рассуждать дети ввиду отсутствия опыта и знаний. Мне же, после полугода осады обители знаний, стало ясно, что оно просто идет своим путем, все больше отдаляясь от сугубо техногенной цивилизации простецов, но учитывая ее развитие. Например, заклинание Distor Quoens Lux. О самом факте его существования я узнал, изучая законодательство и государственную систему магической части Объединенного Королевства. Оно появилось лишь в конце 70-х годов, как следствие активного распространения видеокамер и фотоаппаратов у простецов, и стало обязательным для демонстрации на вступительных экзаменах Академии Аврората, Института юстиции, выпускающего следователей ДМП и обливиаторов, а также в Высшей Академии Боевой Магии, откуда выходят мракоборцы и разрушители проклятий. Преподают сие заклятие в рамках курса магловедения, изучая наравне с маглоотталкивающими чарами, которые имеют совершенно иной принцип работы и относятся, скорее, к магии разум. Они отводят внимание простецов от того, кто применил сей заклинательный комплекс. Разрушение микроэлектроники, к слову, как и более-менее сложной электрики, тоже является не только и не столько следствием самого факта применения заклинаний, сколько целенаправленным результатом усилий министерств магии. Еще в 60-х годах отделы тайн по всему миру провели доработку сети контрольно-следящих артефактов, благодаря чему они стали не только регистрировать сам факт применения кем-то личной силы и его характеристики, но вычислять точные координаты, а затем генерировать в искомой точке довольно сильные ЭМИ, который должен гарантированно уничтожить магловские средства наблюдения и любые магнитные хранения информации. Манти, на тему которых бурчат все первокурсники, так и вовсе мечта ситхов и джедаев. Причем, сразу по нескольким причинам. Во-первых, они изготавливаются из материалов магического происхождения, благодаря чему изначально обладают множеством полезных качеств и долговечностью. Во-вторых, в процессе обработки конечного пошива происходит наложение самых разных чар и пропитка алхимическими препаратами, которые надежно сращивают искомые заклинательные комплексы с материалом. В-третьих, мантии давно перестали походить на свои древние первоисточники, что делались с расчетом на возможность замаскироваться под монахов и священников. Ныне они куда более практичны и удобны, а множество карманов делает их натуральными походными сумками, удобно распределяющими вес по всему телу, но стесняющими движение и скрывающими фигуру. Последние факторы, конечно, важны исключительно для тех, кто привык жить под постоянной угрозой смерти и воевать в весьма специфичном стиле, присущем исключительно ситхам и джедаям, но и для простых обывателей в этом имеется масса преимуществ. По сути, прогресс у волшебников имеется, но он весьма специфичен и понятен лишь тем, кто в состоянии вдумчиво анализировать само общество и то, в каких условиях оно развивается. «Рад видеть тебя в полном здравии, Питер», — произнес Риддл, когда Петтигрю вошел в кабинет. «Благодарю вас, мой лорд», — поклонился анимаг. «Я, оставь», — махнул рукой Том, кивком приказываю Петтигрю сесть в кресло рядом с Т-образным столом, во главе которого, в кожаном кресле с высокой спинкой, устроился сам темный лорд. «Надеюсь, ты полностью восстановился?» «Да, мой лорд», — кивнул Питер. Андромеда постаралась на славу. Бросив оценивающий взгляд на анимага, Том кивнул. Физически и энергетически мужчина был в норме. Однако, состояние психики вызволенного из-за стенок Ордена Феникса Петтигрю вызывало вопросы и сомнения. «На ближайшее время для тебя заданий нет», — произнес Риддл. «По этой причине я хочу, чтобы ты отправился к одному моему знакомому на окончание курса лечения. Повелитель, удивленно уставился на темного лорда Анимак. «Меня беспокоит твое душевное здоровье, Питер», — пояснил Гонд, раскуривая сигару. «Ты мне нужен не для самоубийства или мести, а выполнять те задачи, которые я хочу возложить на тебя, при том состоянии твоего разума, что я наблюдаю, ты не сможешь физически. Это плохо, это вредит нашему делу. Потому, данный прискорбный факт необходимо исправить. Как прикажете, мой лорд», — кивнул Петтигрю. Впрочем, Том видел, что анимаг не слишком доволен таким поворотом дел. В разуме мужчины отчетливо читались жажда мести и страх. Да, пытки не проходят бесследно, как и попытки слома воли и сознания. И как бы ни пытался Питер держать себя в руках, но в движениях и манере речи мужчины проскальзывали результаты творчества людей Дамблдора. «Держи», — протянул Риддл конверт с письмом и прикрепленный к нему двусторонний артефакт-портал. «С мистером Рипсоном я уже решил все вопросы, и он уже ждет тебя. Возьми с собой вещи, какие посчитаешь нужным, лечение может затянуться». «Благодарю вас, мой лорд», — кивнул анимаг, принимая конверт и артефакт. «Можешь идти, Питер». Когда Петтигрю покинул кабинет, Риддл опустил взгляд на лежащую перед ним папку-скоросшиватель. Альбус, после погрома в его семейном особняке, лютовал. Поиски виновников произошедшего шли как по официальным каналам, так и через личные знакомства сторонников Дамблдора. Этот факт позволил вычислить очень многих личностей, что до сего дня оставались в тени, помогая старику тем или иным образом. Специально подброшенные артефакты вынудили директора Хогвартса потратить свое время и значительные ресурсы для того, чтобы не дать разгореться скандалу и отвлечь внимание от очень важного события. Крау. Первой умерла Аликта, чей труп был обнаружен охраной Азкабана в ночь нападения на особняк Дамблдора. Ее брат, Амикус, скончался неделей позже. Благодаря тому, что Альбус поднял волну, удалось отвлечь внимание не только старика, но и очень многих чиновников, что имели личный интерес к этой парочке, проведя подмену. На месте брата и сестры остались качественно сделанные гомункулы, которые и умерли в запланированное время. Увы, но провернуть подобное с Блэком оказалось едва ли возможно. По какой-то причине его персона вызывает интерес как у Альбуса, так и у Фаджа, из-за чего камера Сириуса охраняется аж двумя сквадами Авроров и одним сквадом мракоборцев. К данному почетному караулу следует добавить сразу десяток дементоров, что никогда не покидают этаж с единственным заключенным. «Что же вам всем надо от Сириуса?» – задумчиво произнес Том, сбивая пепел с кончика сигары в пепельницу. «Неужели у тебя есть нечто настолько ценное, что Фадж и Дамблдор готовы вцепиться друг другу в глотки?» За прошедший месяц Альбус и его сторонники неоднократно топили попытки пересмотра дела Блэка и останавливали процедуру помилования. Формально, старик к этому отношения не имел, но фамилии тех, кто всеми силами не давал выпустить Сириуса из тюрьмы, намекали то, от кого исходит данная инициатива. Сам Фадж, к слову, на последних заседаниях Визингамта на Дамблдора смотрел волком, периодически погружаясь в задумчивое состояние. Выводы напрашивались сами, ему нужен Блэк. Зачем, еще предстоит узнать, а для этого придется воспользоваться талантами одного молодого гения. Впрочем, помимо внедрения, потребуется сделать очень многое. Например, получить доступ к адресам проживания маглорожденных учеников и Поттера, особенно последнего. Увы, но пока сторонникам Риддла не удалось добраться до этой информации. После того, как она была засекречена, а отправка писем, в том числе и о нарушении декрета о секретности, полностью автоматизировали, используя для этого артефакты без участия волшебников, получить адреса оказалось проблематично даже представителям отдела по делам несовершеннолетних. Остается искать способы добраться до нужных картотек без шума, мрачно подумал Риддл, иначе вся эта секретность пойдет на смарку. В принципе, уже был готов план по созданию шума в стране. Для этого пришлось попросту отловить несколько маглорожденных, поработать с их разумами, потом научить на скорую руку нескольким приемам из арсенала магии крови и химерологии, а затем ждать нужного момента, поместив их в стазис. Когда все действующие лица будут на своих местах, эти смертники будут накачаны зельями-стимуляторами и устроят шум в разных частях страны, включая здание Министерства магии. Если получится, то сторонники Темного Лорда смогут имитировать уничтожение картотеки адресов, а ее саму попросту забросят в артефакты с пространственными карманами и передадут Риддлу. В теории, на практике пока не ясно, как именно хранится информация и какие задействованы меры безопасности для соблюдения секретности. Вероятность самоуничтожения документов никто не отменял. Именно этот вопрос и останавливал Тома от жесткого и агрессивного способа добычи нужной информации. Риск получить пустышку в результате громадной траты ресурсов и риска для верных людей превышал любые разумные пределы. Такой подход Риддл не любил. Мужчина предпочитал действовать расчетливо, проведя разведку и планирование, а не лихим неорганизованным наскоком, суматохой и неразберихой. Именно это качество и позволило ему 11 лет назад, имея за спиной, фактически, меньше сотни именно боевых магов, поставить страну на колени, переломив хребет Аврорату и мракоборцам, ДМП и Ордену Феникса. Не считать же серьезной силой целителей, артефакторов, алхимиков и зельеваров, этот контингент никогда не выходил на поле боя, поскольку был занят совершенно иными делами. Вариант отследить Поттера другими способами, в текущий момент, малореален. Питер попросту не успел поставить на него метку и привязать ее к следящему артефакту. А после плена проникнуть в Хогвартс для него более чем серьезная проблема. Скорее всего, Дамблдор заботился изменением параметров работы защитных артефактов и теперь ауру анимага в его крысиной форме быстро засекут. Установить слежку на Кинг-Кросс – тоже проблема. Сам вокзал находится под плотным контролем авроров и оперативных групп ДМП. Пытаться что-то сделать там, гарантированно нарваться и устроить бойню. А это на планах темного лорда скажется самым пагубным образом. Одно дело – борьба за власть и война между политическими группировками. Это понятно всем и вызывает страх получить шальное заклинание. Другое дело – резня, в которой погибнут дети. Такого не поймет никто. И тогда даже самые верные и преданные сторонники Тома могут задуматься, что чревато не самыми приятными последствиями. Метка, конечно, удержит их от опрометчивых действий, но реальная эффективность организации скатится, начнется тихий саботаж, затягивание исполнения приказов, верный путь к пропасти. Том идиотом не был и прекрасно понимал, что на одном страхе и личном могуществе захватить и удержать власть в стране не выйдет. Нужны кадры, верные и надежные квалифицированные кадры, которые будут поддерживать нового правителя не из-за страха, а по причине личных убеждений и веры в правоту Риддла. Из-за этого тому приходилось вести себя осторожно, проявляя осмотрительность и старательно избегая ошибок, что могут пагубно сказаться на его авторитете. Тем более, что Бизонова Гонт окажется лишь очередным сильным полукровкой с громкой фамилией, что претендует на власть, а не лидером группировки чистокровных, желающих навести в стране порядок согласно своим взглядам. Раздавшийся стук в дверь вывел темного лорда из задумчивости. «Войдите», — произнес Риддл, заново раскуривая успевшую потухнуть сигару. «Мой лорд», — произнес Барти Крауч-младший, войдя в кабинет Тома, — «вы хотели меня видеть?» «Да», — кивнул Риддл, откинувшись на спинку кресла, «как ты смотришь на то, чтобы пообщаться со своим отцом?» Бледное лицо темного мага мгновенно исказилось в хищной ухмылке. «Положительно, мой лорд, они так и не вернулись», — покачала головой Молли, когда Артур вышел из каминного портала. «Кто? Чарли и Билл?» «Да», — бесцветным голосом произнесла женщина, глядя в одну точку перед собой. «Они оба не женаты», — пожал плечами Артур. «Может, развлекаются с какими-нибудь девицами». В том, что двое взрослых сыновей не ночевал дома, мужчина не считал проблемой. Чарли и Билл вполне самостоятельные люди, живущие так, как считают нужным. Смыло им на что-то указывать или чего-то от них требовать не было никакого. Именно по этой причине, бросив задумчивый взгляд на Молли, Артур не стал заострять внимание на отсутствии сыновей. Вместо этого он подошел к столу и налил в один из стоящих на подносе стаканов ягодного морса и с нескрываемым удовольствием выпил его. Для Артура ночи первая половина дня прошли очень тяжело. После увольнения из министерства, ему стоило больших усилий найти новую работу. Увы, таковая оказалась не самой лучше. Из-за семейной репутации и недавних событий, что ее окончательно похоронили, двери приличных заведений были закрыты для Уизли. Пришлось искать заработок в лютом переулке. К счастью, там народ куда проще и на многие вещи закрывает глаза. Однако и там едва удалось найти заработок помощником артефактора. Правда, оплата оказалась сдельной и не самой впечатляющей. За неделю удавалось заработать чуть больше двух десятков галлеонов, что на фоне зарплаты начальника отдела выглядело насмешкой. Впрочем, это лишь пока. Артур находился на испытательном сроке и занимался, как выразился сам артефактор, Мастер Торм, мелочевкой, к серьезным заказам бывшего чиновника не подпустит еще долго. Для этого надо доказать свою надежность. То, что серьезные заказы находятся крайне далеко за чертой закона, Артур прекрасно понимал. Точно так же мужчина осознавал, что не в его положении можно воротить нос и перебирать. Несмотря на то, что Чарли и Билл уже твердо стоят на ногах, а средние сыновья на довольно долгий период отправились в тюрьмы, семья надо содержать. Здесь остались дочь, жена и сам глава семейства. Молли, а что насчет завтрака? Спросил Артур, понимая, что привычного запаха готовой еды попросту нет, и что ты делала всю ночь и утро. Они пошли к Поттеру, покачала головой женщина, не поворачивая головы. Что? Мужчина замер в дверях кухни. В этот момент у Артура возникло впечатление, что его окатили ледяной водой. Сердце мужчины пропустило удар, болезненно сжавшись, а затем ускорило свой бег, едва ли не разрывая грудную клетку. Дышать стало неожиданно тяжело, а воротник, мгновенно взмокший от холодного пота рубашки, начал душить, сдавливая шею. Билл и Чарли пошли к Поттеру. «Зачем?» – тихо спросил Артур, уже понимая, что Молли в его отсутствии могла уговорить сыновей на любую глупость. Они должны были одеть на ублюдка арабские комплекты блокираторы. Неподвижность жены и ее бесцветный голос, помноженные на осознание происходящего, вывели Артура из себя. Подойдя к Молли, он с размаху ударил ее по лицу раскрытой ладонью. Впрочем, сил мужчина не жалел, из-за чего его жены попросту слетела со своего места и, рухнув на пол, завыла. «Это ты их уговорила!» – заорал Артур. «Ты! Они не собирались этого делать! Это ты, Молли! Какого Мордрида? Почему? Так надо! Это наш шанс!» – сквозь слезы выдавила из себя женщина. Удар Артура, несмотря на то, что был сделан ладонью, рассек ее кожу на скуле и губу, из-за чего слезы женщины смешались с кровью и алыми пятнами растеклись по ковру, на который она упала. «Надо? Кому?» – еще громче заорал Луизли. «Наши дети и так в тюрьме, нас выгнали отовсюду, а теперь, ты додумалась не просто утопить нас, нет, ты оправила сыновей», выдохнув, произнес Артур, стараясь взять себя в руки. «Если ты так хотела Поттера, то почему не пошла сама, почему твою бредовую идею отправились исполнять наши дети?» «Не Уизли по крови», ответила Молли, взяв себя в руки, «у меня нет возможности управления этими артефактами». Как же быстро она успокоилась, мелькнула мысль в голове Артура, неужели ей до такой степени плевать на всех? «Но ты не пошла с ними», фыркнул мужчина, отправила Билла и Чарли, а сама осталась тут. «Мразь, трусливая никчемная мразь, Джинни, да сколько можно?» Возмутился Артур, «ты ею прикрываешься и готова подложить под любого, у кого есть деньги. Может, хватит, наша дочь не проститутка». Вставшая с пола Молли с жалостью посмотрела на своего мужа. «Это ты очнись, дорогой. В этом мире женщина может чего-то достичь только через постель. А деньги? Думаешь, хоть одна девушка, выходящая замуж за очередного чистокровного, так сильно его любит? Нет, они выходят замуж за деньги и готовы терпеть любые унижения и служить инкубатором, но только бы не оказаться на дне. Тогда почему ты вышла за меня замуж?» Удивленно посмотрел Артур на свою жену. Таких откровений он от Молли не ожидал, от кого угодно, но не от нее. «Потому, что была дурой», — тихо ответила женщина, глядя в глаза Артура, «наивной дурой, которая поверила тебе и в байкам ублюдка Дамблдора о том, какой ты хороший человек и как врут про твою семью завистники, и уже миллион раз пожалела об этом». Постепенно повышая голос, продолжила свою речь Молли: «Мне следовало выйти замуж за Натта, как и планировалось изначально. Вот только не вышло скрыть наши отношения, Артур. Восстановила бы девственность у целительницы, и он бы не додумался, что я успела побывать в твоей койке. Но он нас застукал, Артур», подошла вплотную к мужу бывшая Прюэт, «и твоя рыжие яйца между моих ног стали приговором, который перекрыл мне дорогу к нормальным мужчинам. Признайся, ты специально это все устроил тогда. Ты знал, что Нот будет в замке и знал, где этот гад должен был находиться». «Да», фыркнул Артур, своим ответом заставив Молли удивиться так же сильно, как и он в начале ее речи. «Или ты думаешь, что я был таким дураком, не видел, как ты проверял, чей член в замке крепче? Если бы я тогда не спровоцировал скандал, то ты и не за Нотта бы вышла замуж, а нашла бы кого-то другого, но только не меня. Какой же ты ублюдок», покачала головой женщина, с отвращением глядя на своего мужа. «Ты, тварь, мне испортил всю жизнь. Ты не лучше, Молли», хмыкнул Артур. «Ты как была дешевой шлюхой, что была готова переспать с кем угодно, так и осталась, и делала бы все это и сейчас, но постарела и стала отвратной ублюдиной. На тебя даже сброд из лютого не позарится. Ты сам теперь сброд из лютого, усмехнулась Молли, ты пал ниже некуда и смеешь еще. Новая оплеуха прервала женщину, заставив удивленно посмотреть на Артура. Ты стал мужиком, удивительно, хотя, что это я, с Малфоем ты явно драться не станешь, только и можешь. Еще одна пощечина оказалась куда сильнее прошлой, из-за чего Молли вновь оказалась на полу. Щека и скула начали темнеть и быстро опухать, а в глазах ненависть и отвращение сменились страхом. Такого поведения от Артура она не ожидала. «Из-за твоих планов», — тихо начал Уизли, — «четверо наших детей в тюрьме, еще двое, не знаю. Я лишился работы в министерстве и работаю за гроши помощником артефактора, в лютом. Это твоя вина, не моя. Если Чарли и Билл вернутся целыми, я просто подам на развод. Если их схватили Авроры, то они мертвы», — перебила мужа Молли, — «посмотри на часы». Обернувшись, Артур уставился на артефакт, каждая стрелка которого символизировала одного из членов их семьи. Их стало на две меньше. Внутри Уизли все будто проморозили. Готовые сорваться с языка слова так и остались непроизнесенными. Губы резко онемели, а мысли начали путаться. «Наши сыновья мертвы, Артур», словно сквозь слой ваты доносились до мужчины слова Молли, «и виноват в этом Поттер». Повернувшись к жене, Уизли посмотрел ей в глаза. Она не понимала и не хотела понять. Да, Артур считал виноватым и себя в судьбе своих детей. Он думал, что плохо воспитал их, не научил думать, прежде чем делать, но детей растят двое. И этот второй в семье Уизли был гнилым человеком. То, что Артур услышал от жены за это утро, означало лишь одно: Молли в его отсутствии воспитывала детей иначе, более удобно и понятно для нее, привычно ей. И это воспитание привело семью к нищете и тюрьме. Рука сама достала из кобуры на левом предплечье палочку и направила на Молли. Женщина, удивленно уставившись на своего вечно тихого и покладистого мужа, замерла, а затем бросилась к своему проводнику, но было поздно. С уст Артура уже сорвались слова: «Авада Кедавра». Зеленый луч ударил в спину Молли, не оставив следа на ее теле и одежде. Женщина замерла на мгновение, а затем рухнула на пол, словно тряпичная кукла. Артур, уронив палочку, уставился на ее тело и, рухнув на колени, зарыдал. Глава 7. Кровавые интересы. Из-за того, что родственники как Дина, так и Симуса оказались заняты и в ближайшие дни в косой переулок не собирались, я задумался о возможном плане действий. Звонить Гермионе не хотелось совершенно. Чем дальше, тем больше вопросов вызывало поведение Гринджер. Начиная с попыток отвадить от меня ту же Браун, благодаря которой я теперь получаю громадный объем информации о происходящем как в Хогвартсе, так и за его пределами, до явного намерения получить доступ к тем книгам, которые выдал мне Дамблдор. И если сам по себе факт изучения Легилименции и Аккулюменции Гермионой меня не вызвал отторжения, то риск того, что она попытается проникнуть в мой разум и даже достигнет в этом успеха, уже напрягал и заставлял осторожничать. Ко всему прочему, я прекрасно понимал, что резкая смена поведения и стиля одежды девочки, произошедшие после рождественских каникул, возникли не на пустом месте. Полагаю, что кто-то попросту надоумил ее, давая ценные советы и разъясняя непонятные вопросы. Учитывая, что в обществе здешних одаренных у девочки круг знакомств ограничен, список кандидатур на роль советчиков невелик, родители, учитывая повадки девочки, ее желание контролировать все вокруг себя, командирские замашки и чрезмерное любопытство, любая мысль о совместном походе с ней за покупками вызывала во мне чувства, похожие на то, как ноют зубы с оголенными нервами. С каждым днем интуиция и огрызки моего чувства предвидения все сильнее говорят о предательстве и ударе в спину с ее стороны. Не прислушиваться к этим ощущениям крайне глупо. Один раз я уже допустил такую ошибку и получил характерный результат – залп по мостику собственного крейсера от Малака. Урок, что называется, усвоен на оценку отлично и в повторении не нуждается. Как результат, в косой переулок мы поехали втроем – я, Вернон и Петуния. В планах были как покупки в букинистических магазинах, так и в рядах зельеваров и алхимиков. К тому же, следовало приобрести новую форму для Хогвартса. Помимо того, что из прошлогодней я попросту вырос, произошло очередное нововведение, из-за которого внешний вид стандартной школьной униформы серьезно изменился. «Готов?» – поинтересовался Вернон, когда я спустился по лестнице, провожаемый завистливым взглядом Дадли, которому не удалось уговорить родителей взять его с собой. «Разве что морально», — хмыкнул я, — «но деваться некуда». «Пошли уже, моралист», — рассмеялся Дурсль, открывая дверь. «Поездка прошла бы буднично, если бы я не ощущал постоянный поток внимания, которого раньше не было. Далеко не один разумный, обладающий магической силой, пристально наблюдал за нами. Неприятный сюрприз, но ожидаемый. И что ж они вчера Уизли прошляпили? Или их не было?» Задумался я, анализируя ситуацию. «Или Чарли и Билла специально пропустили? Если так, то доказательств того, что эти ублюдки убиты моими руками, попросту нет. Я, между прочим, их и не убивал. Это сделала Джоанна. Кто она? Вампир. Пришла вслед за Уизли, убила обоих, вырубив и выпив кровь, забрала тела и приказала молчать». «Почему молчал? А что может сделать первокурсник вампиру? Неплохая версия на случай допроса. Главное, успеть убедить себя в ее истинности и поверить в это. Впрочем, интуиция и остатки предвидения об опасности ничего не говорили, а, значит, сегодня мне опасаться нечего, хотя, расслабляться не стоит». Чутье лишь намекало о чем-то именно интересном, но не более. Добравшись до дырявого котла, мы прошли через него в косой переулок, где неожиданно для себя оказались в эпицентре странного шума. «Помнится, в прошлый раз тут было иначе», — задумчиво огляделся Вернон. «Видимо, все решили устроить покупки в один и тот же день», — произнес я, осматриваясь. Петуния, окинув мрачным взглядом гомонящую толпу, передернула плечами, а затем произнесла: «В букинистический магазин мы не пойдем. Во всяком случае, сегодня». «А что с ним не так?» — уставился на свою супругу Вернон. Тетя пожала плечами, кивком указывая на громадное изображение русоволосого индивида в фиолетовой. «Там какая-то акция или выставка, судя по рекламным вывескам с пижоном в цветастой мантии. Обычно так выглядят либо торговые агенты, либо сектанты, либо аферисты». «Дорогая, они все аферисты», — хмыкнул Вернон, проследив за взглядом жены. «Но ты права, судя по толпе у входа, нам там делать нечего. Фанаты — зло. Затопчут и не заметит. Давай начнем с банка, а потом приобретем у артефактора все необходимое. Думаю, книги подождут до завтра». «Договорились». Направившись в сторону Гринготтс, мы едва не столкнулись с семейством Малфой. Во всяком случае, никем иным не могли быть прилично одетые мужчина и женщина, рядом с которыми шел Драко. Характерная почти платиновая шевелюра и схожесть с мальчика со светловолосым довольно современно одетым индивидом и его спутницей, что с надменными лицами прошли мимо нас, не оставляло сомнений. Решив не создавать проблем, я молча кивнул Драко, а затем с удивлением замер. Мальчик ощущался совершенно иначе. Другая энергетика, другая аура. Словно бы взрослый человек натянул на себя чужую внешность. Сам младший Малфой, заметив мой кивок, расширил глаза и задергался. «Очень интересно», — пробормотал я, провожая их взглядом, из-за чего странная троица ускорила шаг. Миссис Малфой, к слову, вообще не ощущалась женщиной. Вместо характерных для всех девушек энергий, я чувствовал нечто гнилостно-костное, отдающее крепким табаком, виски и наркотиками. Да и аура этой дамы была именно мужской. В астральном и ментальном спектрах на месте миловидной стройной блондинки с весьма аппетитными и запоминающимися формами обнаружился характерный мужчина далеко не самой цивилизованной наружности. В бытность лордом Риваном я таких товарищей отправлял изучать космос без скафандра. Правда, в целях экономии, не по одному, а целыми эскадрами, с помощью главного калибра. «Ты их знаешь?» – поинтересовался Вернон, заметив мой интерес. «Именно их, нет. А вот тех людей, чьи личины они натянули, да». Бросив на удалившуюся троицу мрачный взгляд, Дурсль покачал головой. «Отпечатки пальцев тоже подделываются таким образом?» «Не проверял». «Выяснить», — покосился я на него. Сама мысль проверить физическую точность личины и степень ее достоверности была хороша. Вопрос лишь в том, как это сделать. «Пока не знаю», — покачал головой Вернон. «Подумать надо». В любом случае, схватила его за локоть, а меня за плечо Петуния, заставляя ускорить шаг. «Лучше нам держаться от этой троицы как можно дальше». «Что?» В этот момент мы уже подошли ко входу в здание Гринготтс, откуда выходило настоящее семейство Малфой. Драко, узрев меня, улыбнулся и помахал рукой. «Привет», — подошел я к нему, кивнув родителям мальчика. «Простите за мои манеры, но сейчас не до них. Три волшебника под вашими личинами направились в сторону Флориши Блоттс. Куда конкретно, мы не видели, но, думаю, вам стоит поспешить». Драко, опешив от услышанного, лишь повернулся к отцу. Тот же, не меняя выражения лица, спокойно произнес: «Благодарю вас, мистер Поттер», — подсказал я, — «не смею вас более задерживать. Удачи». «Взаимно, мистер Поттер», — кивнул старший Малфой, доставая какой-то артефакт, судя по довольно мощному излучению энергии. «Когда мы разошлись на достаточное расстояние, чтобы белобрысое семейство не могло нас услышать», Петуния покачала головой. «Это было разумно, влезать в чужие разборки. Как бы нам самим от этого проблем не хлебнуть. Я был должен Драко, пришлось пояснить мне. Он своевременно дал ценную информацию, благодаря которой я сделал правильные выводы и начал действовать в правильном русле, скажем так. Долги – это святое», – кивнул Дурсль, покосившись на меня, – «их надо возвращать. Особенно, такие». «В этот момент вы уже преодолели лестницу и оказались перед входными дверями банка. Их створки распахнулись перед нами, а затем в меня влетела Гермиона, явно куда-то торопящаяся. «Прошу прощения», — буркнула девочка и тут же замерла на месте. «Гарри, что ты? Ой, прости, я так рада тебя видеть». С трудом сдержав в себе порыв свернуть шею Гермионе, что, сообразив, кто перед ней, тут же полезла обниматься. Мужчина и женщина, одетые по моде простецов, чем выделялись среди многочисленных посетителей банка, наблюдали за происходящим с таким видом, будто бы ничего необычного не происходит и довольно странное поведение их дочери вообще норма. «КХМ, Гарри, мне кажется, или ты кое-что забыл нам рассказать», — строгим голосом произнесла Петуния, демонстративно уперев руки в бока. «Обычно тетя себя подобным образом не вела, но, как мне кажется, поведение Гермионы взбесило даже ее». Вернон, к слову, на всю эту картину смотрел не менее мрачно, хотя, еще в начале лета к той же Гермионе относился вполне лояльно. Впрочем, оно и не удивительно, тогда она подобных демонстраций не устраивала. «Ничего предосудительного я не делаю, между прочим», — хмыкнул я, сумев оторвать от себя девочку, явно удивленную реакцией моих родственников, впрочем, Гермиона тоже. «Вот если бы она так обнималась с одноклассницами, то это был бы повод задуматься, ну, или взять видеокамеру для записи». Грингер, как, впрочем, и ее родители, мгновенно покраснела, демонстрируя свое знакомство с далекими от приличий видеокассетами и их содержимым. Женщина, что с Гермионой имела невероятную схожесть, за исключением возраста, понятно, подхватила за локоть начавшего звереть мужа, а дочку за плечо и потянула их вниз по лестнице. «Спасибо», — поблагодарил я Петуния и Вернона. «У тебя на лице все было написано», — фыркнула тетя, махнув рукой, под смешки нескольких маглорожденных волшебников, судя по смеси обывательской и магической одежды на них. «Пошли уже, а то так и не дойдем до кассы». Изымать деньги из сейфа, что достался в качестве наследства от Джеймса и Лили Поттеров, мы не стали, предпочтя использовать заработанные продажи артефактов Вуду. Неизвестно, какие имеются у гоблинов распоряжения по поводу данного сейфа, но, пометуя слова Малфоя об особенностях артефактных ключиков и монет, сдать список собственных покупок врагу мне не хотелось. Понятно, что ничего противозаконного мы приобретать не станем, но давать почву для анализа и размышлений тому же Дамблдору не хотелось совершенно. «Гермиона, ты переигрываешь», — покачала головой Эмма, успокоив Дивида, который тоже понял, на что намекал Поттер. «А как надо?» – проворчала девочка. «Может, продемонстрируешь?» «ХМ, как минимум, не стоит так поступать в местах вроде банка», – вздохнул отец девочки. «Ты этим и себя, и нас, и этого Поттера, будь он неладен, опозорила». Мрачно вздохнув, девочка ускорила шаг, намереваясь как можно быстрее добраться до вожделенных книг. Впрочем, мысли Гермионы были заняты Поттером, который за прошедшие недели серьезно изменился. Исчезли очки, плечи стали шире, а мантия окончательно перестала скрывать тот факт, что его изнуряющие тренировки не прошли даром и тело стало обзаводиться мышцами. И все бы ничего, если бы не взгляд. Гарри еще в Хогвартсе стал меняться. С каждым днем эти изменения становились все отчетливее и заметнее. Холодный взгляд, спокойная речь, плавные движения. Даже то, как он держит себя за столом, словно бы не в школе обедает, а на королевском приеме к самой королеве подсел. «Гермиона», — возмущенный голос отца вывел девочку из раздумий. Оглянувшись, она поняла, что уже едва ли не бежала к Флориши Блоттс, а ее родители несколько отстали, оказавшись оттесненными неизвестно откуда взявшейся толпой. «Немедленно», — начал было Дивид, но раздавшийся крик оборвал его фразу. Блейз. Сразу после произнесенного заклинания, которое девочка безошибочно узнала, поскольку с января отрабатывала его на учебном манекене в Хогвартсе, послышался детский крик, а толпа раздалась в стороны, словно бы освобождая место для чужой драки. «Остановите их, Авроры!» Повернув голову, Гермиона увидела сразу двух дракомалфоев, что стали бросать друг в друга заклинания. Правда, один из них больше внимания уделял щитам и явно уступал своему противнику в скорости и уверенности действий, в которых Грейнджер с удивлением узнала противотаталум, который в их четверке получался только у Поттера и то лишь в виду его силы. Зато второй драко в своем арсенале не стеснялся, бросая в своего двойника совершенно незнакомые заклятия. Неподалеку обнаружили еще две пары двойников, мужчины и женщины со светлыми волосами, в чертах лиц которых угадывалась схожесть с однокурсником Гермионы. Все это разум девочки воспринял фоново, словно бы сделав фотографию. Все ее внимание же было направлено на рыжеволосого мужчину в потрепанной одежде, сидящего прямо на булыжной мостовой. Он не шевелился, уставившись пустым взглядом в одну точку перед собой. Рядом с ним, опустившись на колени, замерла девочка. Ее рыжие волосы оказались перепачканы кровью, а в своих руках она держала обрубок руки. Мужчина же, быстро бледнея, зажимал то, что раньше было локтевым суставом, а сейчас являлось натуральным месивом из плоти и ткани мантии. Сквозь его дрожащие пальцы фонтанами била кровь, запах которой вдруг ударил в нос Гермионы. Внутри Грейнджер словно бы сработал переключатель. Она достала палочку и, действуя будто механизм, поставила стандартный противо перед своими родителями, неизвестно как оказавшимися не в глубине толпы, спешно воздвигающей защиты, а на ее самом краю. После этого девочка развернулась, пытаясь понять, кто из Малфоев настоящий, а кто нет. В этот же момент, драко, что отступал от своего двойника, зацепился каблуком ботинка за чью-то сумку и рухнул на спину, успев в падении поставить еще один щит, принявший на себе новые заклинания, часть из которых выглядела темными и гнойно-зелеными сгустками. Именно по стоящему на ногах Малфою и ударила Гермиона, решив, что он точно не настоящий, поскольку ее однокурсник такими заклятиями не владеет. Сицо, Ступефы, Экспеллиармус. Все три заклинания, оставшиеся на ногах двойник принял на щит, быстро развернувшись к новому противнику со злым оскалом. В этот момент упавший на мостовую драко, даже не вставая, бросил в него Блейз. Бок двойника разорвало кровавыми ошметками, часть которых долетела до Гермионы. Девочка, осознав, что именно в нее попало, выронила палочку, уставившись на кровавые разводы, покрывающие ее ладони и одежду. «Ложись, дура, Дипулса!» Крик драко не дал эффекта, зато его заклятие, отбросившее Гермиону в сторону, спасло ее от зеленого луча, что впился в каменную брусчатку в том месте, где она мгновением раньше стояла. Боль от падения вывела Грейнджер из ступора, но палочки в руках уже не было. Подняв взгляд, она увидела двух мужчин, что прорвались через толпу. Краем сознания она даже смогла опознать в них родителей вечных спутников Малфоя, Крэбба и Гейла. Однако, в этот момент, мужчина лет 30, что был похож на драко, не успел создать перед собой очередной щит, и в него попала мутная, переливающаяся на солнце словно мыльный пузырь, сфера, после чего раздался грохот взрыва. Блондина попросту разорвала, окатив быстро редеющую толпу и саму Гермиону кровавыми ошметками одежды и плоти. Истошно закричав, девочка попыталась было встать, но в этот момент перед ней возник Дивид, протягивающий руки к своей дочери. «Папа!» Пробилась сквозь ужас, затопивший разум школьницы, единственная мысль, он же без щита. Стоило ей понять, насколько опасно ее родителям и ей самой находиться в эпицентре магического боя, как не успевший взять на руки свою дочь Дивид, как до слуха мужчины донесся злой голос. «Блейз Хуна!» Мгновение и шея Грейнджера попросту разлетелась кровавым взрывом, а его голова упала прямо на ладони Гермионы, которую мужчина за миг до своей смерти пытался притянуть к себе. Почти сразу, обезглавленное тело Дивида рухнуло на ноги школьницы, заливая джинсы кровью, мощными фонтанами бьющие из обрубка шеи. Девочка, глядя на быстро стекленеющие глаза отца, голову которого держала в своих руках, закричала: «Папа, нет, папа!» Выслушав рассказ своих сторонников и подчиненных, Том задумался. Чистая случайность в лице Поттера привела к тому, что с одной стороны, были выявлены люди, использовавшие личину Люциуса, а с другой, он сам погиб. Что еще занятнее, Убитый его сыном и маглорожденной малолеткой маг оказался выходцем из Лютова. Его личность уже установили следователи ДНП, а контакты Барти помогли эту информацию добыть. Марти Мускердин, 52 года, маглорожденный. Дважды судимый провел в Азкабане 2 года по первому приговору и 5 по второму. В Хогвартсе не обучался ввиду отсутствия денег, но силенок у него хватало, благодаря чему закончил социальное училище по профилю магическое строительство, но по специальности так и не работал, быстро связавшись с криминальным миром волшебников, где и погряз. Кем были остальные, выяснить не удалось. Парочка, что имитировала Люциуса и Нарциссу, скрылась, вместе с еще тремя магами, что им помогали в схватке с Малфоями, хоть и не сразу. Одному из них удалось убить Джастина Гейла, а другому – ранить Фрэнсиса Крэбба. Ваши версии, касаемо произошедшего, поинтересовался Риддл у присутствующих волшебников. Члены внутреннего круга, сидящие за столом, переглянулись, продолжая хранить молчание. Впрочем, глядя в глаза каждого из них, Том видел не ступор, а быстрые мыслительные процессы. Все же, его сторонники, не пропойцы из канавы. Первым решил высказаться Долохов. «Милорд, полагаю, что целью этих личностей были некие действия в отношении Артура Уизли, но у них что-то пошло не так. Во всяком случае, исходя из материалов, что нам передали наши сторонники из Аврората, получается, что двойник Люциуса устроил конфликт с предателем крови, а затем у них завязалась драка, в ходе которой обе стороны применили боевые заклинания. Однако у мага под личиной Малфоя имели защитные артефакты, и он не пострадал, а вот Уизли не повезло, и ему оторвало левую руку по локоть. Затем в ситуацию вмешался настоящий Люциус, попытавшись обезвредить троицу двойников, но те оказали сопротивление, из-за чего в бой вступили Нарцисса и Драка, а затем и эта маглорожденная. Полагаю, что сам факт наличия неподалеку настоящих Малфоев в планы двойников не входил. Ты считаешь, что кто-то хотел подставить Люциуса? Да, милорд, кивнул Долохов, все остальное было спонтанно возникшей ситуацией. Вздохнув, Том покачал головой. У кого-то есть другие предположения. Это была акция против чистокровных, произнес Триверс, мрачно смотря на стол перед собой. Причем, не всех, а только тех, у кого есть метка. И, как мне кажется, главной задачей было не убийство Артура, а нечто другое. Например, повернулся к нему Риддл. Не знаю, пожал плечами Триверс, необходимо проверить вещи Уизли, Кердина и, возможно, этой маглорожденной малолетки. Как мне кажется, ответ мы найдем там. Увы, развел руками Барти, не дожидаясь вопросов со стороны Риддла. Ничего, набор учебников для первого курса, школьная форма, палочка, пустой блокнот с защитой от влаги, огня и сигналками. Это у Уизли. С маглорожденной еще проще, пустые карманы. Палочку она вообще потеряла во время боя. Слабачка, раздался тихий голос Беллатрисы. Я бы так не сказал, покосился на нее Барти. Она успела выпустить в этого Кердина 3 заклинания, ни одно из которых на первом и втором курсах Хогвартса не изучаются. Да и на своих родителей щит поставила. Если б ее отец не бросился к ней, то остался бы жив, и погибла бы она, пожала плечами Беллатриса, потому и говорю, слабачка. Том несколько секунд обдумывал все услышанное, сопоставляя мнение своих соратников с теми материалами, что ему принес Барти часом ранее. Что-то в них не сходилось, некая странная деталь, которая буквально цепляла мысли Риддла. Чутье темного лорда буквально кричало о том, что ответ перед ним, но понимание так и не приходило. А почему Артур был со своей дочерью, но без жены и сыновей? Вроде бы, еще гуляющие на свободе имеются. Помнится, эта парочка откуда-то приехала и залегла на дно. Да, мой лорд, кивнул Барти, но Уизли сейчас в госпитале Аврората. В Мунго отказались его принимать. Следователи так и не смогли найти ни его супругу, Молли, ни сыновей, Чарли и Билла. Был даже применен поиск по образцу крови, который хранится в отделе тайн. Либо эти трое мертвы, либо смогли каким-то образом закрыться. Это не то, с досадой подумал Риддл, но ответ где-то рядом. Что же это? Барти, через свои контакты устрой повторную проверку личных вещей Уизли и Кердина, принял решение Тома, после этого будем думать. Нам надо понять, что задумал Дамблдор, если мы не хотим получить неожиданный удар, и обеспечь проверку всех контактов Кердина. Надо вывернуть наизнанку даже блох, которые его кусали, когда он валялся пьяным в сточной канаве. «Сделаю, мой лорд», — произнес Барти, делая пометки в своем ежедневнике. «Белла, повернулся к женщине Риддл, тебе будет проще пообщаться с этой маглорожденной малолеткой. Прояви весь свой актерский талант и постарайся выяснить у нее все детали произошедшего. И аналогичным образом пообщайся со своими родственниками, нарцисса и драка. Это будет проблемной, помрачнела Лестриндж. Маглорожденную мне Барти поможет найти. Раз она фигурирует АДМП и Аврорате, то там данные есть. А вот с Цисси и Драка будут сложности. Я уже пыталась с ними связаться, но нарцисса не хочет со мной разговаривать. И, как я понимаю, Драка тоже. Она очень возмущена тем фактом, что им, по сути, помогли Поттер и это, запнувшись, Белла быстро нашла какую-то запись в своем ежедневнике и, фыркнув, продолжила, Гринджер. С нами она дело иметь не желает и своего сына, как я поняла, настроит так же. Может, мне попробовать с ней пообщаться? Предложила Алекта Кроу, но замолчала под гневным взглядом Беллатрисы. Не стоит, махнул рукой Том, прекрасно понимая, что в текущей ситуации лучше оставить все как есть. Ищите остальных свидетелей или добывайте информацию через контакты в ДМП и Аврорате. Тяжело вздохнув, Уильямс убрал во внутренний карман форменной мантии ручку и, закрыв ежедневник, произнес «Благодарю вас, мисс Гринджер, за вашу помощь. Вы очень помогли следствию, и примите мои соболезнования о вашей утрате». Девочка в ответ лишь кивнула, глядя на свои руки. Следователь чувствовал себя отвратно, осознавая, что воспользовался шоковым состоянием школьницы, но такого удачного шанса упустить не мог. Теперь у него было достаточное количество материала, чтобы озвучить ряд вопросов на совещании у Боунс, и ей придется слушать, как Фаджу, что изъявил желание лично контролировать дело о произошедшей бойне. Впервые за почти 10 лет произошел настоящий бой двух групп волшебников, закончившийся тремя трупами магов, десятком раненых и один убитым маглом. Более того, в нем приняли участие дети. Этот факт всколыхнул не только журналистов и обывателей, но и лично министра. Масла в огонь подлили и чистокровные, что вцепились в неожиданно ставший известным широкой публике факт. Один из тех, кто использовал личины семейства Малфой, являлся маглорожденным. Теперь делом занимаются сразу несколько групп следователей, одна от Аврората, две от ДМП и одна от Департамента юстиции. В этой мрачной ситуации удача повернулась лицом к Уильямсу, дав возможность продолжить свое негласное расследование по личности Поттера. И допрос Гермионы Гринджер, которую с большим трудом удалось разговорить, позволил окольными путями очень многое узнать об этом существе с внешностью школьника. Артефакторика, юриспруденция, боевая магия, алхимия и зелья. Все в рамках закона, мысленно хмыкнул Уильямс, вспомнив рассказ о тренировках первокурсников с щитами противоежалищими заклинаниями, но только не для детей 11-12 лет. Такие ярко выраженные вещи, как интерес и упорность в освоении далеко не самых простых дисциплин, весьма характерные тренировки, аналогичные тому, что проходит на первом курсе Аврората, больше характерны для вполне зрелой и состоявшейся личности, имеющей за спиной некий опыт. Уильямс, раздался голос Скримджера, ожидавшего следователя в коридоре, надеюсь, ты помнишь прошлый раз? Следователь сморщился, осознавая грядущие проблемы, но решил идти до конца, и потому я к вашему неприкосновенному Поттеру не подходил даже. Зато его подружку почти 3 часа опрашивал, хмыкнул Скримджер. Сделаем проще, усмехнулся Уильямс, твоя копирующая заклинание на своем ежедневнике, держи, прочитай, а потом делай выводы. Глава Аврората тяжело вздохнула и, взяв копию, хотел было ее демонстративно уничтожить, но замер, задумчиво глядя в глаза следователя. Уильямса он знал довольно хорошо и был уверен в чутье и остром уме своего собеседника. Ты понимаешь, что суешься куда не следует. Это не только не твоего уровня замах, даже не моего. Да, кивнул Уильямс, но тут дело не в уровне. Ты понимаешь, что кто-то покрывает существо, занявшее место ребенка. Умное, хитрое и сильное существо, способное пройти любые проверки. А ты не думал, что Поттер может оказаться просто ребенком, но особенным? Хмуро посмотрел на следователя Скримджер, а затем решился рассказать куда больше, чем стоило бы вообще озвучивать. Я не принижаю твой уровень профессионализма или опыт, но мы его проверяли, очень качественно проверяли. Даже архивы Мунга поднимали по его рождению. Он изначально был неправильным. Ребенок, родившийся с полностью оформленным магическим ядром, астральным и ментальным телами и развитой энергетикой, нестандартный, к слову, ежемесячные осмотры, проводившиеся до Хэллоуина 81-го, выявляли жуткие вещи. Сила мальчика уже тогда превышала среднюю для его возраста в 3 раза. Уровень интеллекта – 104 из 150 по тесту Линдермана. Реакции на внешние раздражители – на уровне взрослого человека, но, будто бы потерявшего память. У целителей было впечатление, что уже тогда у Поттера имелись сформированные ассоциативные цепочки по весьма широкому спектру понятий, но откуда они взялись, никто понять не смог. Разум был чист, как и подобает детям. Но откуда-то это все приходило, и все молчали, удивился Уильямс, никто рта не открыл. Ты не забыл, о ком идет речь? Мрачно спросил Скримджер. Это Поттер. Да, из их семейки в Британии тогда оставался только Джеймс, но у него имелась родня в Штатах, Канаде и Австралии. Да и Блэки в тот период его активно поддерживали. Никто не рискнул связываться с ним и его идиоткой женой. А потом Дамблдор забрал ребенка неизвестно куда, и до прошлого года о нем никто ничего не знал. «Послушай, это просто...» «Нет, это ты послушай», — схватил за воротник мантии Уильямса Скримджер. «Мне плевать, что там не так с этим Поттером, и тебе должно быть плевать. Это не моя блажь и не личное пожелание, это приказ сверху. Почему? Я понятия не имею и не желаю совать туда свой нос. Ты...» Бартимиус пытался, мрачно фыркнул глава Эврората, и чем это для него закончилось? Уильямс смотрел на Скримджера с удивлением. Впервые он видел известного своей принципиальностью и упертостью волшебника в таком виде, понурым, уставшим и, будто бы, сломленным. А что, если этот Поттер и есть он, или некто еще худший? Знаешь, покачал головой Скримджер, за 11 лет жизни за ним не замечено ничего предосудительного. Во всяком случае, Дамблдор не торопится отдавать его на расправу, как своих крыс, Уизли, а старик старше нас обоих. Сомневаюсь, что мимо него могло что-то проскочить, тем более, что он является опекуном Поттера и полностью контролирует его жизнь. Тоже тебе факт в копилочку вопросов. Уж не в результате ли действий старика Поттер стал таким? Подумав, Уильямс кивнул, а затем произнес. В любом случае, прочитай то, что я успел выяснить. Тебе будет очень интересно. Прочитав последний доклад, Корнелиус перевел взгляд на лист пергамент, куда выписывал заинтересовавшие его моменты, после чего взял еще один, уже пустой, и принялся составлять список вопросов. Главы департаментов и руководители следственных групп, что должны были проводить доклады, молча ждали. Первоначально планировалось, что каждый из присутствующих озвучит результаты проделанной работы, достигнутые промежуточные результаты и сообщит о запланированных на основе всего этого мероприятиях. Увы, но не вышло. Фадж распорядился передать ему все тексты докладов и принялся изучать их самостоятельно, что стало неожиданностью для собравшихся волшебников и волшебник. «КХМ», — прокашлялся Дамблдор, нарушая гнетущую тишину. Впрочем, на Корнелиуса это не подействовало в принципе. Мужчина продолжил свои действия, даже не посмотрев на верховного чародея Визингамота, что вызвало шепотки среди собравшихся. «Теперь, собственно, можно приступить к самому важному», — мрачно усмехнулся министр, — «к раздаче наказаний. Мистер Скримджер, начнем с вас». «Конечно», — встал со своего места глава Эврората, намереваясь подойти к кафедре, у которой, как правило, проводят выступления чиновники, но был остановлен голосом Корнелиуса. «Не стоит, сидите на своем месте. Начнем с самого важного именно для вас. Еще зимой, после инцидента с вампирами в центре Лондона, я восстановил финансирование Эврората на уровне периода гражданской войны, а потом и увеличил его. Численность ваших подразделений достигла рекордных для нашей страны 1100 оперативников разного ранга и 200 следователей. А что в итоге? В результате, некий маглорожденный, выходец из криминальной среды, закончивший какое-то никчемное социальное училище, в компании до сих пор не установленных подельников, использует оборотное зелье, маскируясь под весьма уважаемых волшебников, и устраивает бойню в косом переулке. Днем, когда там десятки и сотни детей и их родителей, куда смотрели ваши сотрудники? Почему на улице не было патрулей? Почему вместо авроров в бою участвовали 4 взрослых гражданских и 2 детей, едва закончивших первый курс Хогвартса? За что вашей организации выделяются такие средства? За что ваши оперативники получают зарплату? Виновные будут отправлены в Азкабан за соучастие в произошедшем теракте, перебил Скримджера Фадж. Да, их халатность и бездеятельность я расцениваю как соучастие в произошедшем террористическом акте. Это не просто бандиты. поднял палец министр, это террористы. Думаю, это преждевременное. Вам не положено думать, вновь не дал высказаться Скримджеру Фадж. Вам положено делать, а не думать. Вам можно думать только в рамках получаемых вами приказов. Официальных, хочу заметить, приказов. И, кстати, должностных инструкций. Он знает, удивился Скримджер, откуда, хотя, учитывая последний год, неудивительно. Чертов Дамблдор, в любом случае, вы либо подадите в отставку, либо я подниму в Визингомате вопрос о том, чтобы вы и ваши сотрудники, допустившие эту бойню, отправились в Азкабан в качестве соучастников произошедшего. Как пожелаете, кивнул Скримджер, понимая, что это конец. Не так я думал закончить свою карьеру, мрачно подумал волшебник, совершенно не так. Во всяком случае, не позорный увольнением из-за халатности кучки недоносков. Впрочем, Фадж прав, далеко не факт, что это была халатность, уж очень все один к одному. Если бы Малфой не встретили Поттера, то и не узнали бы о своих двойниках. Нарцисса сказала, что они планировали посетить Серебряный квартал, а не идти за покупками. Далее, Боунс, Амелия, скажите, почему ваши следователи до сих пор ничего не нашли? Ну, опросили свидетелей, установили личность этого Кирдина, но дальше что? Я не специалист, но в таких случаях ищут круг общения, коллег, родственников и задают вопросы им, проверяют содержимое сейфов Гринготтс. Почему этого не сделано? Прошла уже неделя, а единственный результат – похороны Малфоя и Гейла, до одного Макгла. Вы издеваетесь? За что вашему департаменту выделяются такие громадные средства? Вы не соизволили выяснить, откуда у жителя Лютого имеются оборотное зелье и образцы ткани чистокровного волшебника, что в трущобах не разгуливает, предпочитая приличное общество? Или вы желаете, господин министр, перебила Фаджа Амелия, позвольте высказаться. Извольте, кивнул Корнелиус, надеюсь, вам есть что сказать. Помимо этого, махнул рукой на стопку докладов министр, иначе, вы последуете за мистером Скримджером, в далеко не почетную отставку. Я поняла, мрачно вздохнула женщина, мы уже ведем работу по поиску тех, с кем вел дела Кирдин. Но это трудно. Жители Лютого переулка и его окрестности не горят желанием общаться с представителями власти. Нам приходится едва ли не отлавливать соседей Кирдина. И что же удалось выяснить за прошедшее время? Хмуро поинтересовался Корнелиус, глядя на Боунс с интересом голодного хищника. Не так уж много, но точно известно, что четверо из постоянных подельников и собутыльников Кирдина исчезли. В целом их почти не было видно больше полугода. Точно установлено, что активность банды резко сократилась после визита к ним некоего пожилого волшебника небольшого роста, возможно, полугоблин или потомок этих смисков, был в высоком фиолетовом цилиндре. Его уже ищут, как и постоянных подельников Кирдина. Выслушав Боунс, Фадж кивнул. Почему этого не было в докладе? Ну же, смелее, подбодрил министр главу ДМП, увидев, что она колеблется, словно бы опасаясь что-то озвучить. Я опасалась того, что данной информацией могут воспользоваться высокопоставленные покровители Кирдина и его банды, после паузы все же произнесла Боунс. Корнелиус, выслушав фамилию, вновь кивнул. Как видите, не только у меня имеются подобные мысли. Думаю, вам стоит больше внимания уделить изучению данного вопроса, а особенно, поиску таковых покровителей в Аврарате.